Глава 41. 20 лет назад. Возьми все, что можешь взять. Клара изучает свой взгляд в зеркале. Она знает Тиба наизусть. Знает, что должна быть красивой в его глазах. Тип не любит косметику. Всякие ухищрения, обманки. Наштукатуренные девицы не в его вкусе. Излишний макияж только подчеркивает недостатки, вместо того, чтобы их замаскировать. Однажды объяснил он ей. Вспоминая это, Клара чувствует, что улыбается. Но это грустная улыбка. Скорее, гримаса, в которой уже чувствуется горечь предательства. Она разглядывает свой черный джемпер, облегающий в бедрах и более свободный на уровне груди с вырезом лодочкой и драпировкой. Любимые джинсы, оставшиеся после матери, обтягивающие ее длинные ноги, демонстрируя круглые ягодицы. Она завязывает волосы простым узлом и выпускает несколько игривых прядей вокруг лица. Вот, все как ты любишь, и безо всяких ухищрений. Раздается три негромких стука. Она открывает. «Входи, Давид. Тебя никто не видел?» «Нет, не волнуйся. Вечером по понедельникам в интернате почти никто не ходит по коридорам между общежитием и кинозалом». «Спасибо, что пришел. «НЧС», — отвечает он, показывая на видеокамеру, словно это само собой разумеется. Он замечает, что Клара нервничает, и на его лице появляется озабоченное выражение. «Знаешь, если ты не уверена...» «Все в порядке, Давид, все нормально». «Окей. Тогда где мне встать?» «Там», — говорит она, указывая на ванную комнату. «Оставь дверь приоткрытой и начинай снимать, только когда меня уже не будет в кадре. Понял?» «Разумеется, понял. Ты что, не доверяешь мне?» Давид исчезает в ванной комнате. Клара подходит к кровати, включает маленький ночник и гасит верхний свет. Мягкое приглушенное сияние окружает ее. Углы комнаты тонут в темноте. Клара садится и ждет. В зловещей тишине комнаты тиканье часов похоже на постукивание карманным ножом, и этот звук невыносим. «Давай, Тип, шевелись!» — бормочет она, чтобы заставить замолчать нечистую совесть. От стука в дверь Клара вздрагивает. Живот сводит судорога, но она весело кричит. «Входи!» Тибо входит в комнату. Он счастлив. Он неописуемо счастлив. Это видно. Его глаза медового цвета сияют таким блеском, которого она уже много лет у него не видела. «Привет, дорогая», — говорит он. И идет к ней притворно расслабленной походкой парня, у которого все зашибись, которому жизнь улыбается и будет улыбаться вечно. Только это фальшь. Потому что Тиб из тех парней, что получают ведра дерьма с самого рождения. Его имидж всегда был ниже дна. И единственное, что смягчает его боль, это показное безразличие. В конце концов, ты лжешь не меньше, чем те, кого ты осуждаешь, — говорит себе Клара. «Твоя СМС-ка меня удивила. Конечно, приятно удивила», — добавляет он. Затем он садится на кровать, которая отзывается жалобным скрипом пружин. «Я хотела тебя видеть. Нет, мне было необходимо тебя видеть, Тиб», — шепчет она, опустив глаза. «Я скучаю по тебе, понимаешь?» Клара слегка наклоняет голову и улыбается ему. Она знает, как надо улыбаться парням. Лицо ее друга загорается счастьем и еще чем-то. «Желанием», — думает она. «Кажется, я забыла о тебе в последнее время». Тибо слегка пожимает плечами с видом «Ой, да брось, ничего страшного, проехали». И кровать вибрирует под тяжестью этого жеста. «Тип, ты снова лжешь. Я знаю, что ты страдаешь. — говорит она себе, прижимаясь к нему. А он покровительственно обнимает ее за шею. Это ощущение горячей тяжелой массы всегда ее успокаивало, но сейчас вызывает дрожь. «Все хорошо, Клара», — спрашивает он с нежностью, поглаживая пряди ее волос. «Не совсем». «А что случилось?» «Мне придется причинить боль тому, кого я люблю», — шепчет она. Тибо хмурится, на лбу у него возникают две морщины, и она узнает это выражение лица, присущее только ему. Смесь задумчивости и недоумения. «Можешь объяснить?» Клара слегка поворачивает голову и утыкается кончиком носа в пухлую шею своего друга. Она ясно чувствует волну желания, от которого электризуется его кожа и содрогается тело. «Не могу тебе объяснить», — шепчет она ему в ухо. И ее томное дыхание снова заставляет его содрогнуться. «Вот сейчас», — говорит она себе, — «пока есть силы». Быстрым и грациозным движением она садится к нему на колени верхом. «Клара!» — вскрикивает он, как ребенок, захваченный врасплох. «Что ты...» Но она не дает ему передышки. Прижимается ртом к его рту и кончиком языка раздвигает его губы. Закрыв глаза, Клара представляет себе Александра. Она призывает его всей силой мысли — и тогда у нее вырывается легкий стон наслаждения. Дыхание Тибо учащается, он кладет руки ей на бедра, и она нежно трется об него, продолжая целовать и продолжая думать об Александре. Их языки скручиваются, горячие, влажные. Их поцелуй, сначала нерешительный, становится все более страстным, и вот уже Клара нажимает на плечи Тибо, заставляя его откинуться назад. Она сидит на нем победительницей. Затем резким движением снимает джемпер, обнажая перед ним свое декольте. Простой черный бюстгальтер, едва прикрывающий грудь. Тибо не может опомниться. Его взгляд выдает сладострастие, смешанное с изумлением. Он протягивает руку, но, оробев, останавливается на полпути. Тогда Клара расстегивает бюстгальтер, берет пухлые руки Тибо и кладет их на свои маленькие белые груди, круглые и упругие. Тибо судорожно сглатывает слюну от ее нежной, как шелк кожи, от двух великолепных эротических округлостей, наполняющих его ладони, от кончиков, которые твердеют под его дрожащими пальцами. Клара шумно дышит и бесстыдно выгибается, затем снова закрывает глаза и медленно, с нажимом, двигает тазом. Она чувствует твердую выпуклость под мешковатыми джинсами Тибо, слышит учащенное дыхание, видит, как нарастает его возбуждение и как сильно он ее хочет. Она чувствует каждую судорогу, которая его пронзает. Тогда ее рука пролагает себе дорогу между их телами, проскальзывает к его пенису, расстегивает пуговицу и молнию. Она трогает его затвердевший член, выпирающий из трусов, и Тибо стонет, переполненный острым наслаждением. Однако, когда она просовывает пальцы под резинку от трусов, он останавливает ее. «Клара, ты уверена, Клара?» И она ненавидит его за это. За эту рыцарскую заботу, которая граничит с преданностью и напоминает ей, какая же она дрянь. «Ты все испортишь, Тибо», — говорит она повелительным шепотом. «Возьми то, что я тебе сейчас предлагаю. Возьми, слышишь меня? Возьми все, что можешь взять». И ее рука властно спускает с него трусы, пробирается между ляжками и начинает его поглаживать. Она чувствует, как под складками жира тело Тибо напрягается, выгибается, и все его колебания исчезают, побежденные неистовым желанием. Она нежно и быстро покусывает его шею, затем стягивает свитер, целует в необъятный мягкий живот, делает маленькую паузу и лижет кончик его напряженного члена. Ее друг испытывает невыразимые муки, но она не может идти дальше. «Я сейчас вернусь», — говорит она, осторожно отстраняясь от него. «Не двигайся». Тибо поднимает голову, когда она исчезает в темноте. И тут же, из того угла, где она стоит невидимая, звучит музыка. Он улыбается, узнав первые аккорды песни «Одержимость» группы Radiohead. Звучат слова: «Когда ты была здесь раньше, я не мог смотреть тебе в глаза. Ты просто как ангел. Твоя кожа заставляет меня плакать». «Клара?» — зовет он ее, озираясь. «Ты идешь?» Но дверь внезапно распахивается и вспыхивает свет. Тибо резко выпрямляется. Багровея от стыда, он неуклюже выбирается из кровати и быстро натягивает трусы. Только поздно. Соседка Клары по комнате стоит на пороге и смотрит на него во все глаза. О, черт! Она увидела его голым, с торчащим членом. Он растерянно что-то мямлит, торопливо одеваясь. Грузный и неловкий подросток. Наконец, кое-как приведя себя в порядок, Тибо переводит взгляд на Клару, по-прежнему стоящую в углу. На ней уже надета футболка, а глаза блестят от слез. Он пристально смотрит на нее, пытаясь понять, но она отводит взгляд. Ей стыдно, жутко стыдно. А он не знает, стыдится ли она того, что его хотела, или того, что ее застали врасплох. Он собирается заговорить, но она его опережает. «Это была ошибка. Прости, Тип. Мне ужасно жаль». И, видя его изумленный вид, кричит: «Уходи! Уходи сейчас же!» Температура не превышает 2 градусов, но Клара кипит, и при каждом выдохе из ее рта вырывается облачко пара. В ней бушует ярость, заставляя гневно мерить шагами амбар. Она убьет его, эту тварь, задушит собственными руками. Валериана сидит и смотрит, как ее подруга бесится, ругается в пустоту и выкрикивает яростные проклятия. Скрип снаружи возвещает о прибытии ребят. Клара замирает, грозно уставившись на чердачное окно, готовая атаковать. Что она и делает. Едва Магит оказывается на чердаке, как Клара с криком набрасывается на него. Они падают на пол, но на стороне Клары эффект внезапности. И прежде чем он успевает понять, что происходит, она отвешивает ему 2 здоровенные оплеухи. Но третья не достигает цели, потому что Магит железной рукой хватает ее за запястье. Клара вскрикивает, вырывается, и ей удается оцарапать его другой рукой. Обезумев от ярости, он делает энергичное движение бедром, скатывается на пол и прыгает на нее сверху. «Сдурела, что ли? Да ты совсем свихнулась! Ты не имел права, ублюдок! Ты не имел права!» — кричит Клара. И она плюет ему в лицо с такой ненавистью, как будто посылает пушечное ядро. Магит не раздумывает ни секунды. Это уже слишком. Он крепко прижимает руку к горлу Клары и начинает ее душить. Ошеломленные жестокостью этого противостояния, Давид и Александр пытаются вмешаться, и начинается свалка с беспорядочными ударами и толкотней. Сельскую тишину разрывают яростные крики, и, наконец, с пола встают 2 задыхающихся существа, которым помешали растерзать друг друга, ей — Давид, а ему — Александр. Они долго меряются взглядами, бормоча сквозь зубы ругательства, потому что их силы уже давно иссякли. Затем повисает молчание, тяжелое, как свинец. Клара падает на колени. Она опустошена. Слезы текут по ее лицу. «Почему, долбанный ты ублюдок? Почему?» «Потому что таковы правила игры. Ты потребовал унизить Тибо, и я это сделала. Об остальном мы не договаривались». «Остальное, как ты выражаешься, это и есть унижение, Клара». «Твою мать, что ты натворил, Магит?» — спрашивает Александр. Дернув плечом, Магит высвобождается из рук Давида. Он отряхивает свои спортивные штаны от налипшей на них соломы и грязи и только потом поднимает голову. «Алекс, напоминаю тебе, я потребовал, чтобы толстяк испытал худшее из унижений. Таким было испытание. А она просто пососала ему головку», — огрызается он. «Что?» — не верит Алекс, тряся головой. «Это Давид мне все рассказал. Спроси своего брата». «Ну что это?» «Да, я его распалила! Конечно, я его распалила!» — защищается Клара. «А иначе, как бы он оказался голым? И потом вошла Валериана и застала его в таком виде. Разве это недостаточно унизительно, по-твоему?» «Нет, недостаточно. И ты прекрасно это знаешь. Парень ловил кайф, пока ты вела себя как сучка, ведь он только об этом и мечтал. А что потом, а? 3,5 секунды стыда, потому что Валериана увидела его макаронину. Не смешите меня!» «Ты просто свинья!» «Да неужели? А твое желание, чтобы я трахался по-собачьи, это не свинство?» «Вот только я не показывала видео половине школы, и Карина Либо никогда не узнает, что все видели, как ее трахают!» «А ты не давала мне задания ее унизить!» — возражает он. Александр качает головой. «Серьезно, Магит, ты показывал это видео?» Магит выпячивает грудь. «Ага, там копия крутится. Ну и что? У тебя какие-то проблемы, приятель?» «Твою мать, Магит, ты что, совсем сдурел?» «Нет, вы только посмотрите. В чем твоя проблема, Алекс? Позволяешь дурить тебе башку, потому что госпожа Клара хнычет? Напоминаю тебе, что это она придумала игру!» — кричит он, выйдя из себя. «И она же придумала правила, черт тебя побери! Так что, дружище, если твои мозги не соображают, самое страшное унижение — именно то, что происходит с жердяем сейчас, а не липовый прерванный половой акт, который Клара нам показала!»